никто не должен увидеть. То, что сейчас на экране должна появиться сеньора Лопес, сомнений у меня не вызывало. Однако я не ожидал, что это произойдет так скоро. И вот я увидел сцену, запечатленную на фотографии. Стоящая спиной к объективу камеры брюнетка с высоко зачесанными наверх волосами, в которых поблескивает гребень, и приближающийся к ней мужчина в темном халате. Графиня снимает с себя блузку, бросает ее на пол, затем начинает расстегивать молнию на юбке. Когда юбка, скользя по бедрам, опустилась до колен, графиня стала медленно поворачиваться лицом к зрителям. Медлить больше было нельзя. Буквально через мгновение лицо сеньоры Лопес появится на экране. Я поддел правой ногой шнур кинопроектора, выдернув вилку из розетки. В комнате тут же стало темно, и на пару секунд воцарилась тишина. Затем послышались недовольные голоса. Кто-то громко воскликнул: «Ай-я-я!» Я быстро сунул револьвер обратно в кобуру. То, на что я решился, можно было сделать только двумя руками, и, сделав прыжок, вмиг оказался у проектора. Выдернув кинопленку из лентопротяжной дорожки, я сорвал с верхнего кронштейна бобину и начал наматывать на нее уже просмотренный кусок фильма. Из дальнего угла раздались возмущенные мужские голоса, а рядом со мной послышался женский вопль. Кто-то в темноте наткнулся на меня и выругался по-испански. В глубине комнаты вспыхнуло пламя от зажигалки. Мужчина, оказавшийся рядом со мной, громко вскрикнул и попытался схватить меня. Держа в одной руке перемотанную бобину, я кулаком другой нанес ему сильный удар в живот. Мужчина согнулся, свалился на пол, снова закричал и попытался подняться. Я кинулся к окну и, нащупав плотно задернутые шторы, стал шарить по ним рукой. Наконец мне удалось их раздвинуть, и слабый свет с улицы проник в комнату. В этот момент, добравшийся ползком до окна, мужчина попытался схватить меня за ногу. Отдернув ногу, я оттолкнул его и выпрыгнул на балкон. В тот момент, когда я перелезал через перила, в комнате загорелся свет. Я повис, продолжая держаться за перила одной рукой, а потом отпустил ее. Едва ноги коснулись газона, я кинулся бежать. Из окна борделя раздался выстрел. И рядом со мной, в поросшую травой площадку перед домом, впилась пуля. Не обращая внимания на дождь, заливавший мне лицо, я несся, как угорелый. Оказавшись на улице, я на ходу постарался намотать на бобину развивающийся за моей спиной конец пленки. Миновав два квартала, я остановился около фронтон-паласа и прислушался. До меня донесли шлепающие звуки шагов по залитому дождем тротуару. Я оглянулся и увидел, как вспыхнули передние фары, стоявшие напротив борделя машины. Затем она съехала с тротуара и, развернувшись на большой скорости, понеслась в мою сторону. Тотчас на улице с лужайки перед домом выбежал человек и, увидев меня, помчался вслед за машиной. Справа от меня, за углом, находился вход во фронтон-палас. Я обежал здание и, не сбавляя скорости, устремился к центральному подъезду. За моей спиной послышался скрежет тормозов и шуршание шин. Освещаемый фарами автомобиля, я подбежал к крыльцу и одним махом взлетел на ступеньки. «Быстро один билет», — сказал я девушке, сидевшей в кассе, и услышал, как хлопнула дверь, подъехавшей к зданию автомашины. Она сунула мне голубоватого цвета билет, который я тотчас предъявил контролеру. Не дожидаясь, когда он оторвет талон, я быстро прошмыгнул мимо него в дверь. Мне было слышно, как контролер что-то сердито пробормотал мне вслед. Пробравшись сквозь толпу людей, сновавших по коридору, я бросился в открытую дверь и, оказавшись на уровне первого ряда зрительских трибун огромного спортивного зала, свернул влево. Болельщики, сидевшие на трибунах, ревели так, словно старались переорать друг друга. Справа от меня, в центре зала, располагалась большая спортивная площадка длиной в две гандбольные. С торцов ее огораживал высокий зеленый барьер. На высоте 4 футов от пола по барьеру проходила красная полоса. Спортивную площадку от неистовых фанатов, а их было не менее 1000, отделяла массивная металлическая сетка. В 8-м ряду я заметил свободное сиденье и, пробравшись к нему, развернулся и с трудом втиснулся между 2 орущими мексиканцами. Место, естественно, оказалось не мое, но искать свое времени у меня не было. Едва усевшись, я посмотрел на вход, через который только что вбежал в зал, и увидел там безусого мексиканца с длинными баками. Это был приятель генерала, большой любитель щипать женщин. Он суровым взглядом всматривался в сидящих на трибуне зрителей. На его лице я заметил кровоподтек и понял, что я... После того, как врезал ему кулаком в живот, долбанул его ногой по лицу. Неудивительно, что именно этот ублюдок кинулся меня догонять. Вспомнив искаженное болью личико моей малышки, я пожалел, что не дал ему посильнее. Затем мое внимание привлекла игра, и я, наблюдая за ней, краем глаза следил за мужчиной с баками. А тем временем на площадке команда серых выигрывала у синих со счетом 28-26. Букмекеры, стараясь перекричать ревущих болельщиков, предлагали делать ставки, которые по ходу игры непрерывно менялись. Зрители орали словно бешеные. Они вкладывали деньги в теннисные мячи с надрезом, бросали их букмекерам, а те, поймав, вынимали из мячей купюры, всовывали в них квитанции и кидали обратно. Тем временем у входа в зал появился мужчина и, заметив того с баками, подошел к нему и что-то сказал. Гнавшийся за мной по улице сунул руку себе под пиджак и потрогал подмышку. Я мог побиться об заклад, что там у него был пистолет. Он явно горел желанием пристрелить того, за кем гнался. Перебросившись парой фраз, мой преследователь, вглядываясь в лица болельщиков, двинулся вдоль первого ряда трибун. Думаю, в полумраке зала ему не удалось бы разглядеть меня, если бы я не был блондином. В массе черноволосых болельщиков я должен был выглядеть как апельсин на снегу. Кроме того, все вокруг орали, делали ставки, а я сидел словно замороженный. Над площадкой из одного ее конца в другой летал белый мяч. Он ударялся о деревянный щит, а один из 4 игроков, поймав его при отскоке в нечто вроде сачка, бежал вместе с остальными игроками к противоположному щиту и бросал в него мяч. За каждый пойманный мяч команде начислялось очко. Я взглянул на табло. На нем уже светился счет 29-26 в пользу серых. Поняв, что сижу в окружении болельщиков серых, я решился на отчаянный шаг. «Синие, давай, чтобы выглядеть как можно естественнее!» — заорал я и крепко выругался. Мой вопль на английском привлек внимание мексиканца с баками. Он поднял глаза, бросил взгляд на 8-й ряд, откуда только что прокричали, но меня, к моему сожалению, так и не заметил. Тогда я отчаянно замахал руками и завопил —